Правосудие все равно его настигло. И никому нет дела до того, что он и Жорж Конно одно лицо. Конечно, были в деле моменты, которые так и остались загадкой для полиции, но Пуаро был так убедителен, что постепенно все приняли его версии. Вскоре после нашего возвращения в Лондон я заметил, что камин Пуаро украсился великолепной бронзовой ищейкой. В ответ на мой вопрошающий взгляд Пуаро сказал: «Я получил свои 500 франков и приобрел этот отличный сувенир. Я отдал ему имя Жиро». Вскоре к нам с решительным видом зашел Жак Рено. «Мсье Пуаро, я пришел попрощаться. Завтра мы отплываем в Южную Америку. У моего отца там большие капиталовложения. Мне хочется подальше уехать от этих грустных мест. С кем вы едете, мсье Жак?» «Со мной едет Мати Стонер, который будет моим секретарем. Ему нравятся отдаленные части света». «А больше никто не едет с вами?» Жак покраснел. «Вы говорите о девушке, которая любит вас так крепко, что хотела отдать за вас жизнь». «Как я могу просить ее?» — пробормотал юноша. «После всего, что случилось, могу ли я пойти к ней? Что я могу ей сказать?» «Женщины, у них необыкновенный талант понимать все с одного слова». «Да, но я был таким легкомысленным». «Все мы бываем такими время от времени», — философски произнес Пуаро. Лицо Жака помрачнело. «Но не у всех такие отцы, какой был у меня. Пойдет ли за меня кто-нибудь замуж, зная это?» «Вы сын такого отца, говорите?» «Гастингс подтвердит, что я верю в наследственность». «Ну, тогда подождите. Я знаю женщину, храбрую и терпеливую, способную на большую любовь, великое самопожертвование». Жак поднял голову. Глаза его стали добрыми. «Моя мама». «Да. Вы такой же сын вашей матери, как и вашего отца. Так идите к мадемуазель Белле. Расскажите ей все. Ничего не утаивайте. И послушайте, что она скажет». Жак смотрел нерешительно. «Идите к ней уже не как мальчик, а как мужчина, которого в прошлом гнула судьба, но который глядит с надеждой в будущее, веря в новую и удивительную жизнь. Попросите ее разделить с вами эту жизнь, ведь ваша любовь друг к другу была испытана смертью и не дрогнула. Вы оба были готовы отдать свои жизни друг за друга». Теперь, наверное, читателя интересует, как обстоят дела с капитаном Артуром Гастингсом, скромным летописцем этих событий. Ходят слухи, что он присоединился к семье Рено на ранчо за океаном. Но для заключения рассказа ему необходимо вернуться к одному утру в саду виллы Женевьева. «Я не могу называть тебя Беллой», — сказал я, — «поскольку это имя твоей сестры. А Далси кажется таким незнакомым, так что быть тебе Синдереллой». «Синдерелла вышла замуж за принца, помнишь?» «Ну, я не принц, но...» Она прервала меня. «Синдерелла предупредила принца, что вряд ли сможет стать принцессой, ведь она была всего лишь маленькой служанкой». «А теперь очередь принца прервать разговор», — вставил я. «Знаешь ли, что он ей ответил?» «Нет». «Черт побери», — сказал принц и поцеловал девушку. И я подкрепил свои слова действием. Конец книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев. 1983 год. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Вера Поляндра.